Глава 30. Полина. Смотрела на телефон Диметри и думала, что у меня в глазах двоится. Он что, жопой голой на телефон сел и случайно набрал мой контакт? Нажала на кнопку отключения звука и засунула телефон обратно в сумку. Не стану поддаваться на провокации. Пошла дальше. Я решила гулять. И точка. Да, абсолютно верно и никак иначе. Я не буду сейчас. «Да сколько можно звонить?» Психанула. Схватила телефон и приняла вызов и пробубнила. «Чего надо?» «Ну ладно, не пробубнила, а прогудела. Признаю, что еще одним тоном слегка нахамила. Но я на взводе, и у меня плохое настроение. Но уже по следующей фразе я поняла, что не только у меня». «А почему это, Полина Юрьевна, а вы мне так отвечаете?» «Я вам что, мальчик на побегушках или кто?» Ой, не стоило этому человеку начинать со мной пререкаться. У меня словно зеленый свет замаячил и счастье полной штанишки. Это я ему сейчас отвечу. Я ему сейчас так отвечу, что... «Нет, Дмитрий Иванович, вы избалованный звездатый доктор. И хоть руки у вас золотые, но характер отвратительный». И да, я плебейски повысила голос. И да, на меня уже люди оборачивались, потому что идти по улице и орать как минимум странно, как максимум некрасиво. «А я смотрю, по телефону ты совсем осмелела. Слабо такое в лицо повторить?» «Да запросто. Хотя чую, господин Стрельников, вы слишком заняты, чтобы это проверить. Наверняка корона ходить мешает, не то что передвигаться на мотоцикле». «А вот не поверишь, сейчас как раз свободен. Желание поставить одну наглую девицу на место так и зудит в одном месте». «В том самом, в котором ты на мотике сидишь? Не боишься, что придется к проктологу обращаться? Может, это глисты?» «Диктую адрес». «А вот и продиктую. Я тут прогуливаюсь на одной из чудесных улиц. Если твоему пластическому величеству не западло с простыми смертными по столице ножками ходить». «Ты будешь трындеть или адрес назовешь?» Прорычал он мне в трубку. Ой, какой же кайф. Я прямо чувствовала, как напряжение последнего времени уходит со словами. Но если он сейчас приедет, то я ему все выскажу. Какой он охреневший. Какой он ужасный, заносчивый, какой... Так, где тут кафе ближайшее? Мне нужно зеркало. Кофе, типа я такая вся расслабленная. А трусы на мне какие? Так, вроде все приличное. Лифчик не надела, как назло, под эту футболку. Жарко же сегодня. Вон как соски торчать стали. Исключительно из-за возмущения. Никак иначе. Может, какой топик шелковый купить? Тьфу, что это за мысли дурные. Совсем уже голова работать перестала. Причем здесь трусы и топики. Тем более здесь такой район, мне по деньгам хватит только на топик из кружевной тени. Пока кофе буду пить на открытой веранде. Тем не менее, в первой же кофейне я типа поправила прическу в стиле куль на голове, потом оценила свое отражение. А уже следом вышла с пластиковым стаканчиком на веранду, отправив Стрельникову координаты. Неужели приедет? Мне как-то даже не верилось. Тем более, что на сообщение он мне так и не ответил. Сразу же нервозность вернулась. Вот что это сейчас было, а, Полинка? Человеку нахамила, всякое разное высказала. И как бы язык не чесался, но все же должно же быть что-то типа стоп-крана. Только вот когда на горизонте показался мужчина со злющим и каким-то даже бешеным взглядом, я подскочила со своим стаканом, как Ванька встанька. Стрельников направился ко мне, как нечто неотвратимое. У меня соски дыбом встали. Приготовилась встретить его во всеоружии. Пока он приближался, в голове мелькнула мысль, как же я соскучилась. Вот стоило один раз дать помацать себя за отсутствие груди. Просто дать и покормить белочек, как я втрескалась в этого наглеца по самой не балуйся. Но вот зачем я скинула ему свою локацию? Зачем ответила на телефон сейчас? Но ведь он сейчас придет, мы похамим друг друга и все. Баста. Финита ли комедия и драма, смотря с какой стороны посмотреть. Тем временем он приближался и положил шлем на столик. И мы замерли напротив друг друга, как те самые белки. Я смотрела на него во все глаза, почему-то засунув язык в жопу. а он на меня. Мне так и хотелось пнуть его, чтобы он сделал первый шаг. Или вообще хоть что-то. Ну чего тупим? Кто там обещал мне задницу надрать? Я как должна на все это реагировать? В конце концов, отставила стакан с кофе в сторону и сжала руки в кулаки. А потом услышала сакральное. «Ой, да ну тебе нахрен, Полина Юрьевна!» И не успела я пискнуть, как Стрельников сгреб меня в охапку, притянув к себе и так жарко поцеловал, что я не сразу поняла, что его руки умело, прямо-таки профессионально, прощупывают мои соски.